Глава 24. Закрытый город. Первое. «Спокойствие! Спокойствие!» — прокричал лейтенант Таль, пытаясь заглушить ропот толпы, недовольной, злой, как шум моря, подстегнутого надвигающимся штормом. Гурин, горцевавший на лошади сзади, следил за реакцией горожан. Флэг приказал ему быть здесь, несмотря на то, что им нужно поскорее решить то, как они покинут этот разворошенный муравейник, пусть и подаривший им удачу, муравейник, в чреве которого где-то находились сталхи, чего не сбросишь со счетов, несмотря на многочисленность гвардейцев. Здесь был кто-то из совета ордена, и одно это говорило, что эти бестии пойдут на все, что угодно. И плевать они хотели на открытую конфронтацию с правителем. Они обсудят, как действовать, но после того, как лейтенант Таль сообщит народу, когда откроют ворота. Кто знает, не сочтут ли талхи этот момент наиболее удобным, чтобы нанести удар? Комендант, как и Флэг, придерживался мнения, что монахам выгоднее откупорить клетку, прежде чем гвардейцы покинут город с добычей в виде чудесного мальчика. Гурин не был в этом уверен, но приказы не обсуждают. Он не хотел бы вызвать и кроху гнева у Флэка после того, как все удачно завершилось. Булох с камнем и шрамом были сейчас у восточных ворот. Комендант хотел послать туда еще кого-нибудь, кто произнес бы речь одновременно с Талем, посланным к западным воротам, но Флэк отговорил его. Он посчитал это за лишнее, и с этим Гурин согласился. Несмотря на величину Антонии, можно не сомневаться, слух разнесется так же быстро, как если бы ораторы выступили у обоих ворот. Гурин испытывал беспокойство. Он знал, что такое талхи, тем более, если им нечего терять. То же самое понимал каждый из воинов, оказавшихся в заграждении западных ворот. Они ощетинились копьями, приставили друг другу щиты, лошади фыркали, те из воинов, кто был пешим, жались к всадникам, поглядывая на них с завистью. Гурин испытал это несвойственное для себя чувство, когда на секунду подумал о том, что у восточных ворот, скорее всего, поспокойнее. Ведь там никто не сообщит время открытия ворот, и волнение горожан, которые прежде всего и захотят использовать талхи, вряд ли будет так сильно. Впрочем, талхи могли пойти вопреки логике, как часто и делали, и это у них получалось. «Помоги нам, небо!» — прошептал себе под нос Гурин, когда увидел, что Таль готов заговорить. Сначала лейтенант потребовал тишины, и Гурин почувствовал к нему уважение за дальновидность. Таль сбил первую волну, самую насыщенную, именно она грозила в первую очередь перелиться через край. Это получилось не сразу, что заставило воинов понервничать. Вокруг звучали отдельные выкрики, и шум, хотя и затихал, но не так, как того хотелось. Пожалуй, это была самая напряженная минута прелюдии, хотя основное случится после сообщения. Таль проявил завидное хладнокровие и дождался-таки относительной тишины. Тысячи голов замерли, повернутые к лейтенанту, большинство горожан знали его в лицо. Он кивнул и заговорил. «Жители Антонии, вы знаете не хуже меня. Все, что сделано нашим комендантом, сделано во имя правителя всех заселенных земель». Ропот вновь появился, но теперь в нем звучало скорее удовлетворение. Гурин недоверчиво окинул толпу холодным взглядом, спрашивая себя, почему во все времена народ так свято чтит правителя. Неужели достаточно мнения, распространенного кем-то другим, что правитель — посланец неба, призванный следить за благосостоянием простых людей? Откуда такая вера? Только лишь потому, что человеку свойственно во что-то верить, чтобы жизнь не превратилась в пустой, никому не нужный сосуд. Вот и сейчас стоило заикнуться о правителе, как Наталья, оставшегося таким же, как и минуту назад, большинство смотрело иначе. «Лейтенант бесспорно умен», — подумал Гурин. «Нужно намекнуть о нем Флеку. Такой партнер по гвардии не помешает». «То, что сделал комендант нашего города», — продолжал Таль, — «сделано на благо каждого из вас. Если бы вы знали о том, что случилось, вы бы сами, я вас уверяю, попросили коменданта закрыть ворота. Не возмущайтесь. К сожалению, вокруг нас по-прежнему много врагов, и чтобы защитить наш город, пришлось пойти на такое неудобство, как закрытие ворот. Но теперь, к счастью, все позади. Возблагодарим небо, все позади». Ропот довольства стал насыщеннее. Кое-где послышались отдельные реплики. «Откроют! Откроют! Сейчас ворота откроют!» Гурин нахмурился. Похоже, Таль слегка перестарался. Он искусственно вызвал подъем у горожан, и надо было сразу же сообщить время открытия ворот. Он промедлил, и кто-то посчитал, что ворота вот-вот распахнут. Когда Таль сообщит правду, это может вызвать противоположную реакцию. Однако Гурин не мог вмешаться. Не на глазах же такого количества людей он сделает Талю замечание. Гурин подумал, что поспешную мысль могли подкинуть талхи, затесавшиеся в толпу и выдававшие себя за обычных горожан. Он попытался разглядеть кричащих, но это было нереально. Слишком много лиц, от них рябило в глазах. «Все позади», — повторил Таль. «Осталось немного потерпеть, совсем немного, и ворота откроют. Я уверен, вы проявите благоразумие и разойдетесь по домам, чтобы не создавать трудности доблестным гвардейцам правителя». Предложение «разойтись» также спланировали заранее, хотя никто, ни комендант, ни Флек, ни Гурин, не верили в чудо. Горожане не разойдутся, хотя бы потому, что потом им придется выдержать медленно текущую очередь, прежде чем они покинут город. Каждый из них, кто находился здесь уже много часов, жаждет как можно быстрее пройти через ворота, и даже 5 минут имеют значение. «У вас есть возможность отдохнуть», — говорил Таль. «Ведь вы устали, ожидая здесь этой минуты. Коменданту нужно еще немного времени, чтобы окончательно обезопасить наш город. Завтра утром ворота откроют. Это обещает вам сам комендант Антоний». Хотя Гурин и ждал этого момента, время прозвучало так неожиданно, будто он был несведущим горожанином. Указание времени — самый скользкий момент предстоящего. Ворота могли открыть раньше, но Флек решил создать у талхов иллюзию, что гвардейцы тянут время до последнего, то ли рассчитывая обнаружить монашеских лазутчиков, то ли желая основательнее подготовиться к уходу из города, то ли ожидая подкрепления. Это и был тот ход, с помощью которого Флек надеялся хоть немного запутать талхов. Повисла пауза. Казалось, тысячи человек одновременно затаили дыхание, и в наступившей почти противоестественной тишине голос лейтенанта стал пронзительным. «Меньше суток осталось. Потерпите ради себя и ради правителя. Глухой ропот, будто рожденный тишиной, усилился. Даже имя правителя не стало смягчающей пилюлей. Только что люди говорили сладкие речи, и тут они узнают истину. Завтра утром, возможно, для многих, кто здесь присутствовал, завтрашний день показался следующим месяцем. Лишь шок от услышанного оказался уздой, сдерживающей общий гнев. Таль заметил это и поспешил добавить: «Это необходимо для вашей же безопасности. В городе Талхи, и они замышляют недоброе, поэтому ворота нельзя открыть прямо сейчас». Это заявление сбило порыв возмущения. По поводу этих слов между Флэком и комендантом возник спор, короткий, без последствий личной неприязни. Флэк считал, подобное можно использовать, если возмущение в толпе станет слишком заметным. Все-таки талхов побаивались, суеверные приписывали им разные нереальные возможности, хотя, стоило признать, отношение в народе к ордену было противоречивое. Ропот спал, и толпа — это некое громоздкое животное, глупое, хотя и опасное, стало ленивой, неповоротливой и уже ничего не требовала. Гурин расслабился. Еще немного, и он поскачет к дому коменданта.